Сун ожил бродячий фокусник, который домогался удивить своим искусством сунского царя Юаня. Царь Юань призвал его и велел показать свое мастерство. Привязав к ногам ходули вдвое длиннее своего тела, фокусник на них быстро ходил и бегал, жонглировал семью мечами, которые, чередуясь, летали, и пять из них всегда находились в воздухе. Восхищенный царь Юань сразу же наградил фокусника золотом и шелком. Услышав об этом, другой бродячий фокусник, акробат, умевший смешить до упаду, стал также домогаться приема у царя Юаня. Царь Юань разгневался и сказал: «Недавно один фокусник домогался встречи со мной. Искусство его бесполезное, но он пришел удачно, когда у меня было хорошее настроение. Поэтому я и наградил его золотом и шелком. А этот, верно, услышал и тоже явился ко мне в надежде получить награду. Фокусника схватили и собирались казнить, но через месяц отпустили». Цинский Мугун спросил радующегося мастерству: «Нет ли в твоем роду кого-нибудь другого, чтобы послать на поиски коня? Ведь годы твои уже немалые. У сыновей моих, вашего слуги, способности небольшие. Они сумеют найти хорошего коня, но не сумеют найти чудесного коня. Ведь хорошего коня узнают по его стати, по костяку и мускулам. У чудесного же коня все это то ли угасло, то ли скрыто, то ли утрачено, то ли забылось. Такой конь мчится, не поднимая пыли, не оставляя следов. Прошу принять того, кто знает коней не хуже вашего слуги. С ним вместе скованный я, ваш слуга, носил коромысло с хворостом и овощами. Это высящийся во вселенной». Мигун принял высящегося во вселенной и отправил на поиски коней. Через 3 месяца тот вернулся и доложил: «Отыскал в песчаных холмах». «Какой конь?» — спросил Мугун. «Кобыла, каурая». Послали за кобылой, а это оказался вороной жеребец. Опечалился Мугун, призвал радующегося мастерству и сказал: «Вот неудача. Тот, кого ты прислал для поисков коня, не способен разобраться даже в масти, не отличает кобылы от жеребца. Какой же это знаток коней? Вот чего достиг. Вот почему он в 1000, в тьму раз превзошел и меня, и других, которым не есть числа». Глубоко вздохнув, воскликнул радующийся мастерству: «То, что видит высящийся, мельчайшие семена природы, он овладел сущностью и не замечает поверхностного, весь во внутреннем и предал забвению внешнее, видит то, что ему нужно видеть, не замечает того, чего ему не нужно видеть, наблюдает за тем, а зачем следует наблюдать, опускает то, а зачем не следует наблюдать. Конь, которого нашел высящийся, будет действительно ценным конем. Жеребца привели, и это оказался конь поистине единственный во всей Поднебесной». Достойнейший царь Чу спросил Джаньхэ: «Как управлять царством?» «Ваш слуга постиг, как управлять собой, но не постиг, как управлять царством», — ответил Джаньхэ. «Я обрел право приносить жертву в храме предков на алтаре земли и проса. Хочу научиться, как его сохранить. Я, ваш слуга, никогда не слышал о смуте в царстве у того, кто умеет управлять собой. Никогда не слышал также о порядке в царстве у того, кто не умеет управлять собой. Поэтому корень в самом себе, а о вершине отвечать не смею». «Прекрасно!» — воскликнул Чудский царь. Старейшина с Лисьего холма задал вопрос Суньшу Гордому: «Знаешь ли ты о 3 людских печалях?» «О каких?» — спросил Суньшу Гордый. «О людской зависти к человеку высокого ранга, о государевой ненависти к человеку на высоком посту, о недовольстве теми, кто получает большое жалование». «Могу ли избежать этих 3 печалей?» — спросил Суньшу Гордый. «Чем выше мой ранг, тем скромнее желание. Чем важнее мой пост, тем смиреннее мои думы. Чем больше мое жалование, тем щедрее мои раздачи». Заболев, Суньшу гордый перед смертью наказал своему сыну: «Царь настоятельно хотел пожаловать мне владение. Я же не принимал. Когда я умру, царь станет жаловать тебя. Ни в коем случае не бери выгодной земли. Вот есть холм усопших между Чу и Юэ. Земля там тощая, и слава о ней ходит недобрая. Чу-цзы ее опасается из-за душ покойников, а Юдзы из-за предзнаменований. Только ее и бери. Ею можно владеть долго». После смерти Суньшу гордого царь действительно предлагал его сыну выгодные земли, но сын отказался, не взял, и попросил холм усопших. Дали сыну холм усопших, и его поныне не утратил род Суньшу гордого.